Глава 10. Когда на другой день Хаджи Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться. Тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребление по продовольствованию полка. Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта. Тут была вся в черном вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет. Тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье. Тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан, явившийся только за тем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все дожидались очереди, и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя. Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая Хаджи Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя. Хаджи Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатка, обтягивающие ступни. На бритой голове папаха с челмой, той самой челмой, за которую он, по доносу Ахмед-хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи Мурат шел быстро, ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели. Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих. Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи Мурату и заговорил с ним. Хаджи Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее. Воронцов принял Хаджи Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное. Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалюзи, Хаджи Мурат приложил свои небольшие загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивались белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал: «Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим». Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи Мурата, и Хаджи Мурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорит Хаджи Мурат, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые, не совсем молодые женщины, в одеждах обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена Сардаря тоже, несмотря на свои немолодые годы, также полуобнаженная ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджимурату с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджимурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же, как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов в золотых эполетах и аксельбантах с белым крестом на шее и лентой подошел к нему и спросил то же самое — очевидно, уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджимурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджимурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем, что у них этого нет, не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них. Хаджимурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис Меликов же сказал потом Хаджимурату, что здесь не место говорить о делах. Когда пробило 11 часов, и Хаджимурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис Меликова, можно ли ехать. Лорис Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджимурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.